сказал Мозес. Он был весь раскаяние. Я не хочу создавать затруднения. Что, конечно, чушь. Именно затруднения он намерен был создавать. В трудности, он полагал, и заключалась вся соль. Ей нужно, чтобы Мозес и монсеньор поборолись за нее. Так интереснее в постели. В постели Мозес выколачивал ее отступничество, а монсеньор тот обращал пламенным взором. «Я чувствую себя дрянью. Просто дрянью», — сказала она. «Скоро Великий пост, а я без исповеди не могу причаститься». «Да, нескладно получилось». Мозес искренне сочувствовал ей, но ведь смириться не посоветуешь. «И что с браком? Как мы повенчаемся?» «Ну, как-нибудь все устроится. Церковь — мудрый старый институт. На работе говорят о Джо Димеджо. Как он собирался жениться на Мэрилин Монро? Еще один случай — Тайрон Пауэр. В последний раз его венчал князь церкви. На днях у Леонардо Лайонса опять писали о католических разводах. Маделин читала всю светскую хронику. Вырезки из «Пост» и «Миррор» служили ей закладками в Святом Августине и молитвеннике. «В благоприятном смысле?» — спросил Мозес, складывая булочку и выдавливая лишнее масло. Крупные голубые глаза Маделин набухали в орбитах. Ее голова пухла от всех этих думанных-передуманных проблем. «Я договорилась о встрече со священником-итальянцем из общества в пользу по распространению веры. Он специалист по каноническому праву. Я звонила ему вчера. Каких-то 12 недель христианка, она уже была в курсе всего. Все было бы проще, дай Дейзи развод», — сказал герцог. «Она обязана дать. Обязана». Ее голос резко взмыл. Он взглянул на это лицо, которого заждались иезуиты в центре города. Что-то случилось. Сжалась какая-то пружина у нее в груди. Тело напряглось. Побелели кончики пальцев, сжимающих край стола. Полыхнул взгляд, поджались губы. И под чахоточной белизной грима зачернел румянец. «Почему ты, собственно, думаешь, что я намерена вечно тянуть эту связь? Мне нужны поступки. Но, Мади, ты же знаешь мои чувства?» «Чувства? Избавь меня от пошлостей. Я в это не верю. Бог, грех, смерть. В это я верю, и не надо подчивать меня сентиментальной бурдой». «Нет, послушай, послушай». Он надел Федору, словно это могло укрепить его позиции. «Я хочу выйти замуж», — сказала она. «А все остальное чушь собачья. Моя мать хлебнула богемной жизни. Она работала, а Понтритор бесился с жиру. Он откупался от меня денежкой, когда я видела его с какой-нибудь девкой. Ты хоть знаешь, что было моим букварем? Государство и революция Ленина. Они же все безумцы». «Да, может и так», — мысленно соглашался герцог. «Зато теперь ей подавай светлое Рождество и кролика на Пасху. А то, глядишь, и половину кирпичной домушки в своем приходе где-нибудь в тихом ужасе Куинса с хлопотами о платье к причастию, с положительным мужем-ирландцем, подметающим крошки на кондитерской фабрике». «Может, я стала ярой обывательницей?» — сказала Маделин. Но по-другому мне ничего не надо».